35. Dominance and Submission. Властность и подчинение. Английский. Песня Blue Oyster Cult с альбома Secret Treaties 1974. После отъезда из родных краев у него было 3 сожительницы, но это чудо его уже достало. Все 3 грязные сучки клялись ему в любви, а что подразумевали, черт их знает. Так называемая любовь сделала первых 2 покладистыми. На самом-то деле каждая баба — лживая хлызда, так и норовит побольше хапнуть да поменьше дать, но нынешнее чудо обскакало первых 2. А ему приходилось терпеть, потому как оно было важнейшей частью его плана. При этом он все время воображал, как прикончит это чудо. Как обмякнет тупая физиономия, когда лезвие войдет ей в живот. Она не поверит, что малыш... Так чудо его называло. Малыш. Ее убивает. Даром, что по рукам у него потечет горячая кровь, а в воздухе, дрожащем от ее воплей, поплывет ржавый запах. Изображать поймальчика было ему поперек организма. Включать шарм, втираться к ним в доверие, держать на коротком поводке — легко и приятно, всегда получалось само собой. Но подолгу сохранять позу — это уже другой коленкор. От притворства он порой доходил до ручки. Случалось даже от ровного дыхания чудо его так и подмывало схватиться за нож и всадить его нафиг прямо ей в легкие. Если в скорости не дать себе выхода, можно и взорваться. В понедельник с утра пораньше он под надуманным предлогом ускользнул из дому, пришел на Денмарк-стрит, чтобы засечь секретутку на подходе. И что-то в нем дрогнуло, словно крысиный ус. Остановившись у телефонной будки напротив агентства, он прищурился и рассмотрел фигуру, топтавшуюся на углу Денмарк-стрит, прямо у олиповато размалеванного, как на ярмарке, магазина музыкальных инструментов. Легавых он чуял за версту, знал их подходцы, их игры. Парень стоял с отсутствующим видом, засунув руки в карманы донки, изображал из себя обычного бездельника. Но он-то сам, черт подери, тоже поиграть не прочь. Давно научился становиться невидимкой. А этот тупица донку напялил и рад, замаскировался. Да только на каждую хитрую задницу найдется болт с резьбой, приятель. Он не спеша укрылся за телефонной будкой и сдернул с головы вязаную шапку. В ней он был, когда за ним увязался Страйк. Хмырь в донке на 100% получил ориентировку. Это следовало, конечно, предусмотреть, что Страйк наложит в штаны и привлечет своих дружков легавых. А фоторобота покамест нету, шагая назад по улице, думал он, отчего самооценка повышалась на глазах. Страйк, сам того не ведая, был от него в 10 шагах и даже не допер, кто он такой. Господи, да чего же славно будет прикончить секретутку и понаблюдать, как агентство покатится под откос, как задохнется под лавиной осуждения, а Страйка замордуют полицейские журналюги. На него, не сумевшего защитить даже свою подчиненную, несмываемым пятном ляжет подозрение в ее гибели. Вот тогда-то и настанет ему полный трындец. А у него уже созрел ближайший план. Секретутку можно выцепить возле школы экономики, где она обычно пасет ту блондинистую шмару. А перед тем сменить шапку и, возможно, очки. Он пошарил в карманах. Мать твою, как всегда, одна мелочевка. Пора чудо гнать на заработки, а то ноет, блеет, чего только не придумывает, лишь бы дома сидеть. Все же наскреб на 2 новые шапки, на бейсболку и серую шерстяную взамен той черной, ту пришлось выбросить в урну на Кембридж Сёркус. А потом на метро поехал в Холборн. Там ее тоже не оказалось. И студентов тоже. Безрезультатно поискав глазами золотисто-рыжую голову, он вспомнил. Сегодня же понедельник, 2-й день Пасхи. Школа экономики не работала. Через пару часов он вернулся на Tottenham Court Road, поискал ее в корте и некоторое время побродил у мятного носорога, но все без толку. До этого он несколько дней кряду не имел возможности выйти на улицу и теперь расстроился почти до боли. В волнении он заметался по окрестным переулкам в надежде, что ему попадется какая-нибудь мокрощелка. Да любая баба, не обязательно секретутка, ножи сами просились на свет из потайных карманов. А вдруг от его поздравительной открыточки секретутка закатила истерику и уволилась? Он-то рассчитывал совсем на другое, что она перепугается до смерти, будет сходить с ума, но останется у Страйка. Тогда через нее можно будет раздавить этого гнуса. Ближе к вечеру он в глубоком разочаровании вернулся к Чуду. Им предстояло провести двое суток вместе, и от такой перспективы он полностью утратил самообладание. Заменить бы секретутку Чудом. Прибежал домой, ножи наготове, мгновенное избавление. И дело с концом. Но нет, нельзя. Чудо требовалось ему живьем и в полном повиновении. Да за эти двое суток он лопнет от ярости и ожесточения. В среду вечером он предупредил Чудо, что наутро уйдет с рассветом, поскольку ему халтурку одну предложили, и напрямик сказал, чтобы Чудо тоже на работу собиралось. Тут нытье началось, сопли-вопли, он и не стерпел. Чудо струхнуло и давай его успокаивать. Мол, оно ж без него никуда, оно к нему привязано, оно его хочет, оно виновато. Лег спать он отдельно, и якобы довело его это Чудо. Спокойно подрочил, но какая-то неудовлетворенность осталась. Ему хотелось, до невозможности хотелось другого. Контакта с женской плотью через острую сталь. Ощущение своей властности, фонтана крови, полного подчинения, криков, мольбы, судорожных всхлипов и завываний. Перетряхивание прошлого опыта облегчения не приносило, а только разжигало желание. Он сгорал от потребности сделать это заново. Он грезил только о секретутке. В четверг он вскочил без четверти пять, оделся, напялил бейсболку и отправился на другой конец Лондона, где она жила в квартире с красавчиком. Когда он добрался до Гастингс-Роуд, солнце уже было высоко. Неподалеку от дома стоял древний ленд-ровер, за ним он и укрылся. Прислонился к двери и через лобовое стекло наблюдал за окнами ее квартиры. Часов в семь утра в гостиной началось какое-то шевеление. И вскоре из подъезда вышел красавчик в деловом костюме. Унылый, как в воду опущенный. «Думаешь, что пицца тебе сейчас плохо? Погоди, вот я позабавлюсь с твоей подругой, тогда...» Наконец появилась и она. А с ней тетка, с которой они были похожи, как две капли воды. Принесла нелегкая. Что это она задумала? Прогуляться с мамашей? Как назло. Иногда весь мир ополчается против него, чтобы остановить, чтобы опустить. Он не выносил, когда всесилие утекало сквозь пальцы, когда путь преграждали люди и обстоятельства, когда его превращали в униженное, клокочущее быдло. Но ничего, кое-кто за это поплатится.